Друзья, братья дали мне записку с вопросом. Наверное, он очень сложный, что его написали. Друзья, объясните, почему нельзя иметь телефон и компьютер? А, собственно говоря, почему бы этот список и не продолжить, правда? Кому-то нельзя иметь машину, кому-то нельзя иметь мотоцикл, кому-то нельзя иметь магазин свой. И можно продолжать этот список. И слово «почему», я думаю, уместнее было бы заменить словом «по какой причине нельзя иметь телефон, нельзя иметь компьютер, нельзя иметь машину, мотоцикл, по какой причине?» Ну, самый простой ответ. По той причине, если не умеешь пользоваться. Запрета у нас нету. Мы не фанатики, чтобы запрещать техническое средство. Но запретить то, через что приходит осквернение, через что приходит твое падение, это служителя вправе, и это делают. Приведу два примера. Совсем недавно, на этой неделе, пришла моя супруга с родительского собрания в школе. Зауч во весь голос кричит: «Родители, мы теряем наших детей, отнимите у них телефоны и компьютеры». Вам это о чем-то говорит? Не в церкви кричат об этом, а уже в мире кричат: «Заберите у детей компьютеры и телефоны, мы теряем наших детей». И еще один пример. Один брат, пожилой брат, говорит: «Наблюдаю такую картину. Заходит молодежь в автобус. Первое, что они сделали, когда угомонились, что сделали? Достали телефоны. И все там. А смотрю, один не достал телефон. Отошел в стороночку и стоит. Думаю, наверное, у него нет его. Подойду, поговорю. Может быть, утешу. Я говорю: а ты что, не играешь? У тебя, наверное, нету?» А он дал простой ответ. Он говорит: случается проблема. Вместо того, чтобы к отцу, молодежь привыкла за телефон хвататься и звонить о сути своей проблемы. Друзья, это действительно так. Проще решить проблему по телефону, чем сказать об этом отцу. Таких фактов можно приводить очень-очень много. У нас недавно прошел семинар руководителей молодежи. Знаете, какую печальную картину мы увидели? За прошедший год в нашем объединении отлучено 2 руководителя молодежи. Это очень печальная статистика. Я не хочу сказать, что они отлучены из-за телефона и из-за компьютера, но причина есть, причина есть. И вот в свете сегодняшней темы можно было бы очень просто ответить так. Если компьютер и телефон, или машина, или твоя одежда вылазят за габариты двери, этой узкой двери, ты в опасном положении.